Глава 33. Ким Саджин. Слова Марии застревают в голове, не сумевшей пробить кость пулей. Мысленно пытаюсь проиграть возможные варианты развития дальнейших событий, и каждый раз прихожу к одному и тому же выводу. Я облажался по всем фронтам. Перешел дорогу Минхо, подрался на глазах у сотрудников, привлек к себе лишнее и совершенно ненужное внимание, влюбился. Вынашиваемый годами план со скоростью света летит в тартарары. И лишь потому, что я не умею сдерживаться. Куда делся хладнокровный расчетливый Саджин? Почему в одночасье мои приоритеты пошли трещиной? Причина в Маше? Во мне самом, в нас обоих? Каждый божий день я повторяю. Сначала разберись с паками, а затем все остальное. Но постоянно нарушаю правила, переступаю через цель ради русской девчонки, у которой, если говорить по совести, и проблемы-то начались исключительно из-за меня. Наверное, я долго жил один, никому не нужный, обособленный. Мне нечего было терять, ни о ком заботиться. Никто не волновал мое сердце, не тревожил разум. Я мог думать исключительно о мести. Теперь же, с появлением Маши, мысль, что ее может не стать, сводит с ума и вынуждает совершать необдуманные поступки. Получается, не так уж хорошо я себя знаю, и знаю ли вообще? Черт. Чем ближе кабинет председателя, тем громче и отчетливее в голове звучат вопросы. В чем причина встречи? Минхо раскрыл меня. Председатель поэтому прибыл в Пак Индастриал. Есть ли шанс, что разговор пойдет об учиненной ранее драке? Если да, я разберусь, но в случае разоблачения, может, нужно вернуться, забрать Соколову и валить из Сеула, пока не поздно. Бежать. Перед глазами вспышками ребят воспоминания. Железнодорожный вокзал Сеула, мне 13. На улице начало ноября, а я одет в легкие трикотажные штаны, футболку и отцовскую олимпийку, схваченную в спешке, даже носки натянуть не успел, запрыгнул в кеды босой. Мечусь от прохожего к прохожему, пытаюсь собрать мелочь на билет до Пусана. Ни денег, ни перспектив, только отчаянное желание выжить, побеждающая привязанность. Сахён. Сколько раз я клялся отыскать брата, попросить прощения, сказать, что ни дня не прошло без чувства вины и желания все исправить. Погруженный в недра памяти, не замечаю, как поднимаюсь на лифте, преодолеваю длиннющий коридор 17 этажа и вхожу в святая святых. «Здравствуйте, руководитель Ли», — окликает меня девушка на ресепшене, приемный председатель. Растерянно смотрю на высоченные двойные двери кабинета Бёнхо, ощущая, как горло подкатывает ком, будто на ковер к дьяволу собираюсь. Пусть причина вызова на ковер будет в драке, клянусь. Кому стоит молиться в подобной ситуации? Больше никогда не буду сквернословить, есть рамен на ночь и внесу жирные пожертвования в благотворительный фонд. Кредитки все равно ломаные. Меня вызывал господин Пак. Минуту. Секретарша сообщает по внутренней связи о моем прибытии. Секунда, две, три. Получаю добро на вторжение и шагаю в неизвестность. Дверь распахивается прямо перед носом. Чудом успеваю отшатнуться. На пороге стоит Чон Хану. Цепкий взгляд врезается в мою переносицу привычной сдержанной холодностью, но внезапно ломается и соскальзывает в сторону. Руководитель Ли почтительно кланяется Хану, вышагивает в холл, после чего жестом приглашает меня пройти внутрь. «Председатель, я буду снаружи». Странно. И почему господин Чон всегда крутится неподалеку? Он ведь секретарь Минхо, а не старика. Но за все время в Пак Индастриал я видел его вместе с золотым наследником единожды. На собеседовании, зато подле председателя всегда. Прыгает через голову, хочет выслужиться перед тем, кто действительно дергает за ниточки. «Хорошо, но поторопите его», — изрекает Пак. «Его?» — эхом повторяю я. «Моего сына», — чересчур двусмысленно поясняет Бёнхо, растягивая губы. И от его чуть кривоватой из-за глубоких морщин улыбки у меня в жилах замерзает кровь. «Или вы забыли, что обещали взять над ним шефство?» «Я обещал? Чего?» «Господи, он имеет в виду не павлина Минхо». С плеч вмиг падает куль, набитый тяжеленными камнями, фигурально выражаясь. Меня аж в сторону ведет от нахлынувшего расслабления. Значит, причина встречи не драка и не козни генерального директора, а младший отпрыск председателя. Разумеется, выдыхаю и уверенно прохожу вглубь кабинета вплоть до стола Пака. «Хочу напомнить», — продолжает председатель, пока я устраиваюсь в кресле напротив. «Мальчик долго жил за границей, его манеры по корейским меркам слишком европейские. Вы хотели сказать вызывающие?» — по-доброму усмехаюсь я. Бён-хо согласно кивает, и вроде бы беседа идет в доброжелательном ключе, но на дне темных глаз старика вижу нечто близкое к беспокойству. Он нервничает. Почему? Неужели мелкий Пак не уступает по зловредности Хёну? «Желаете выпить? Любите джин или скотч? Здесь имеется парочка коллекционных бутылок, подаренных партнерами из Англии», — прерывает мои размышления Пак. Отрицательно качаю головой. Мужчина неодобрительно хмурится, досадливо пожимает плечами и встает из-за стола. «Как угодно. А я, пожалуй, выпью». В интонациях проскальзывает явное напряжение. Задницей чую что-то не так, но бить тревогу раньше времени бессмысленно. Поэтому сижу спокойно, не дергаясь, наблюдая за косматыми тучами, затягивающими небо. Мало я на своем веку повидал хулиганов. Даже если младший Пак кладезь проблем, мне не составит труда найти на него управу. Улица и не с такими людьми сталкивала. Подумаешь, богатенький наследник отравленной культурой Запада. Кажется, сегодня снова будет дождь. «Руководитель Ли, вы меня слышите?» — доносится сквозь толщу раздумий. Похоже, меня конкретно выключило из реальности. «Прошу прощения, задумался». По старой привычке резким кивком отбрасываю с глаз челку, поднимаюсь из кресла, попутно расстегивая единственную пуговицу на пиджаке. Так я выгляжу увереннее, оборачиваюсь и намертво столбенею от увиденного. Чувство, что по венам разливается жидкий азот. Сначала начинают холодеть пальцы рук, затем немеет лицо, ноги накрепко вмерзают в пол, вдоль позвоночника явственно ощущается металлический шпиль. Не могу ни вдохнуть, ни выдохнуть. Рядом с Пак Бён-хо стоит парень возрастом чуть за 20, ростом малость ниже меня, одет, как и полагается, сыну влиятельного бизнесмена, с иголочки. Брендовый костюм, дорогая обувь, часы стоимостью с крыло самолета. Но важно другое, да более знакомая полуулыбка и чуть заметный прищур левого глаза, под которым красуется родинка, точно такая же, как была у Амма. Как была у... «Итак, познакомьтесь, это ваш подопечный», — говорит Бён-хо, на слова сливаются в неразборчивый гул и шумят в голове неисправным радио до тех пор, пока мужчина не произносит имя. «Пак Сахён». И мое сердце будто взаправду разбивается на мелкие осколки, превращаясь в фарфоровую крошку. «Салют!» — отзывается парень, щурясь сильнее, въедаясь в меня изучающим взглядом. Председатель продолжает. «Мы с вами обсуждали ранее, что Мин-хо чрезмерно ревностно относится к своему положению внутри компании, поэтому ожидать от него помощи в адаптации брата не приходится». «Ревностно?» — язвительно усмехается младший Пак. «Он ведь Пак, я точно не путаю. Парнишка не может быть Сахёном, моим Сахёном. Давайте на чистоту. Мин-хо скорее бросит меня в пруд с крокодилами, чем позволит участвовать в делах компании». «Сахён, я ведь просил быть терпимее к Хёну», — строго одергивает юнца Бён-хо, а тот бурчит себе под нос. «Ага, Хён тоже мне». «В общем, руководитель Ли, я возлагаю на вас большие надежды и прошу взять роль наставника. Сахён очень способный юноша, пусть и грубоватый. Полагаю, его привычка идти напролом — влияние хоккея, но должен заметить, в бизнесе подобная черта весьма похвальна». «Хоккей?» — потрясенно стравливаю я. «Ты любишь хоккей?» На мгновение в глазах паренька появляется нечто похожее на тоску или ностальгию. С таким выражением лица обычно рассматривают старые фотокарточки в альбоме. «Ага», — кивает он, — «с детства увлекаюсь. В школе катал банку в защите, а в колледже последние 3 года был лучшим бомбардиром сборной». «Катать банку, играть». «Я бы и дальше играл, но отец решил, что мне нужно вернуться в Корею и укрепить позиции внутри Пак Индастриал». «Эта компания однажды будет принадлежать тебе и брату», — твердо отсекает Бён-хо, бросая прицельный взгляд на меня. «Ты должен быть в пределе, совет директоров». «Совет директоров лежит Мин-хо зад. Прикормленные дворняги», — возмущается Сахён, но председатель резко выбрасывает руку в его сторону. Юноша тотчас замолкает. «Выбирай выражение, молодой человек, мы не одни. Руководитель Ли, прошу прощения». «Штаты, понимаете?» — досадливо поджимает губы Пак. «Он что, извиняется? Искренне? Ему неловко за дерзкое поведение кого? Сына или... Стоп. Моего брата? Пак Сахён, Ким Сахён. Черт подери, что тут в принципе творится? Две пары глаз устремляются ко мне, когда я, шатаясь, отступаю на пару шагов, упираясь ладонями в стол. В глазах рябит. Разговор этих двоих смешивается в голове, точно жжёный сахар с абсентом, загоняя разум в ловушку фантастических домыслов. Не могу найти выход из лабиринта обрывочных фраз, фактов, пристального внимания новоиспеченного Хубэ, прожигающего насквозь. Хубэ — младший сослуживец, причем совершенно не обязательно по возрасту, имеется в виду звание положение. «Руководитель Ли, вы в порядке?» — интересуется Пак Бён Хо, чуть наклоняясь, чтобы поймать мой расфокусированный взгляд. «Да, просто не успел позавтракать. Выпаливаю первое, что приходит в голову». Пак цокает языком, неодобрительно качая головой. «Что же вы, начинать день на пустой желудок?» «Самая огромная ошибка, которую только может совершить человек». Хором заканчиваем мы с Сахёном, и я окончательно теряю дар речи, глядя на юношу в упор. «Нет, ошибки быть не может, я не обознался, это не совпадение. Передо мной действительно младший брат». «Вот именно», — радостно восклицает Бён Хо, хлопая в ладоши, явно не въезжая в то, что случилось секунду назад. Меня знатно потряхивает. Сперва ублюдок заказал в ресторане «Пибимпап», любимое блюдо матери, теперь цитирует ее коронную фразу. Как такое объяснить? Он меня проверяет, а Сахён? Догадывается, кто долгие годы был рядом. В курсе ли, что носит фамилию убийцы наших родителей? Может, пообедаем вместе, познакомимся поближе? Внезапно выдает он, на что я отвечаю резко и решительно «нет». «Почему?» Явно с претензией спрашивает юнец и обиженно морщит нос, совсем как в детстве. От зрелища начинает мутить. В горле застревает липкая пробка. Не хочу находиться в кабинете Пака, а главное, не могу. Кстати, узнал ли меня брат? Помнит ли он о нашем прошлом? Что ему наплел Пак? Почему он тут? Зачем мы оба здесь? Простите, много работы. Отложим обед до следующего раза. Нервно бурчу я и, собравшись с духом, уверенно направляюсь к двери, хотя ноги будто свинцом налитые, еле волочатся по полу. «Но руководитель Ли?» — тормозит меня председатель, когда до выхода остается максимум метр. «Вы же понимаете, насколько важно, чтобы Сахён влился в коллектив компании, и чем быстрее, тем лучше, причем для всех». Я оборачиваюсь, услышав в голосе подонка угрозу. «Что вы от меня хотите, председатель?» Из последних сил, сохраняя самообладание, колко отвечаю я. «Конкретнее, пожалуйста». «Если вы, дорогой друг, все сделаете правильно, я, в свою очередь, добьюсь того, чтобы после моей отставки половина Пак Индастриал отошла Сахёну. Думаю, так будет справедливо и устроит всех. Ну а коли нет, в дальнейшем мне вряд ли удастся вам чем-либо помочь». «Всех, кроме Минхо, и, между прочим, меня самого», — огрызается Сахён. «Абаджи», — добавляет он, и я чувствую острый спазм в районе солнечного сплетения. «Я всегда вам говорил, что мне не нужна компания. Посмотрите, в кого она превратила моего старшего брата. Хотите, чтобы и я стал таким?» И о ком сейчас говорит Сахён, обо мне или Минхо? Впрочем, какая разница, он неоспоримо прав. И Пак, и я, мы оба утратили человечность в битве за Пак Индастриал. Разница лишь в том, что Минхо желает ею обладать, а я — разрушить. «Брат заупрямится. Вы должны поговорить с ним на чистоту», — продолжает молец, а я опять теряюсь. Головой понимаю, он имеет в виду Минхо, но сердцем. «Довольно. Или я буду вынужден применить иные жесткие меры», грозно отрезает Бён Хо и пристально глядит на меня. И в этот самый миг обухом по голове на меня обрушивается осознание. Оказывается, не я играл с ним, а он со мной. Пак осведомлен обо всем. В том, кто я такой, кем мне приходится Сахён и каковы причины моего возвращения в Сеул. Его предложение — не что иное, как ответ на мои действия. Откуп, как всегда, сопряженный с шантажом. «Господин Ли», чеканя липовую фамилию, продолжает давить председатель, подчеркивая вес своих речей, показательно вздернутой седой бровью. «Мы ведь поняли друг друга. Мне безумно хочется кинуться через кабинет к ублюдку, схватить за грудки да вытрясти из дряхлого тела душу, если у дьявола оное вообще имеется. Но один краткий взгляд на младшего брата вынуждает смиренно кивнуть, молча поклониться и убраться прочь. В приемной сталкиваюсь с Хану, буквально влетаю в него, будто дезориентированный волк, получивший по морде горящим поленом. Практически ничего не вижу. В ушах грохочет пульс. В горле стоит до тошноты отвратительный привкус обиды. Я проиграл. Выставил себя идиотом, самонадеянный выскочка. Секретарь что-то говорит, обращаясь ко мне, но слов разобрать не могу. Мне нужно на свежий воздух, срочно. Позже удается выдавить, а затем я чуть ли не бегом покидаю приемную, по пути цепляя плечом какую-то сотрудницу. Надо извиниться, однако сейчас не до любезностей. Галстук удавкой пережимает шею, на лбу появляется испарина, я задыхаюсь. Это и есть паническая атака. Никогда не думал, что меня может коснуться подобное. Как оказываюсь на крыше, не представляю. Все будто в тумане. Ледяной ветер ударяет по щекам, но облегчения не приносит. Мне до сих пор жарко. Тело трясет в лихорадке. Рывком ослабляю узел шелковой ленты, выдергивая короткий конец из петли. Расстегиваю верхние пуговицы рубашки, пытаюсь сделать вдох. Ни черта. Да уж, жалкий карась, решивший поймать акулу на удочку из магазина все по одной цене. И на что я только надеялся. От осознания собственной глупости беспомощно падаю на колени, уши закладывает истошный вопль, полный отчаянной злости. «Кто здесь? Кто кричит?» Потрясенно озираюсь по сторонам, никого. В гортани резко начинает першить. «Я!» Это мой собственный крик. А дальше разум тонет в хитросплетениях прошлого, настоящего, напридуманного когда-то очень давно будущего, и все, что может вернуть меня в сознание. Боль. Физическая. Потому я остервенело начинаю молотить кулаками бетонный пол. Спустя некоторое время небеса протяжно стонут от громового раската, обрушивая на голову ливень, то ли чтобы привести меня в чувство, то ли решив окончательно втоптать в грязь. На сей раз грудь раздирает истерический смех. Я обессиленно падаю на бетонное покрытие, переворачиваюсь на спину, раскидываю в сторону руки и закрываю глаза, подставляя лицо под ледяные капли. Костяшки пальцев щиплет, не успевшие полностью зажить, теперь они окончательно сбиты в мясо. И хорошо. Так мне и надо. Мысли по-прежнему хаотично скачут. Никак не могу привести произошедшее к единому знаменателю. Как быть? Что делать? Ясно одно. Своим появлением я не только подставился, но и навлек беду на младшего брата, а еще втянул в неприятности Соколову. Всех подвел. С этим умозаключением поднимаюсь на ноги, промок до нитки, качает из стороны в сторону, галстук валяется в стороне, однако шея по-прежнему передавлена. Ответственностью, долгом, необходимостью исправить ситуацию или хотя бы попытаться. Прятаться на крыше не вариант. Пока плетусь до лестничной клетки, без конца прокручиваю в голове слова Пака. «Если вы, дорогой друг, все сделаете правильно...» А как оно правильно? И внезапно картинка складывается. Я понимаю, чего именно от меня хочет председатель. В итоге, к тому моменту, как за спиной захлопывается дверь, решение вырисовывается вполне четкое. Оно не нравится мне, не отвечает прежним планам, целям, бьет под дых гордости, но иного выхода нет. Я должен поступиться собственными интересами ради близких людей, ради Сахёна и Маши.